Кости тем временем обхаживал фрау Беккер, но все без толку. Она была веселая, общительная, не прочь пошутить с ним и посмеяться, а любезничать с женщинами он умел. Она верно догадалась, куда он гнет, и это ей, может быть, даже льстило, но когда он попробовал ее ущипнуть, приказала рукам воли не давать и закатила ему оплюху, надо полагать, довольно увесистую. Ларри чуть помедлил и застенчиво улыбнулся. «Я никогда не воображал, что женщины за мной гоняются, но у меня появилось ощущение, что фрау Беккер, ну, в общем, что я ей нравлюсь. Мне это было неприятно. Она ведь была намного старше меня, да и старик Беккер, что ни говори, обошелся с нами по-божески. За столом, когда она раскладывала еду, я невольно замечал, что мне достаются самые большие порции, и она как будто искала случай остаться со мной наедине. И улыбалась мне, что называется, вызывающе. Спрашивала, есть ли у меня девушка, а то, мол, такому молодому мужчине, наверное, скучно в глуши, ну и все в этом роде. У меня было всего 3 рубашки, уже порядком сношенные. Она как-то сказала, что стыдно ходить в таких лохмотьях, и пусть я их принесу, она зачинит. Это слышала Элли, и когда мы в следующий раз остались вдвоем, предложила починить все, что у меня есть рваного. Я сказал, что бог с ним, не надо. Но дня через 2 обнаружил, что носки мои заштопаны, а рубашки залатаны и лежат, где лежали, на лавочке на сеновале, куда мы складывали свои вещи. Которая из них это сделала, я не знал. Я, конечно, не принимал фрау Беккер всерьез. Она была добрая душа. Я думал, может, в ней говорит материнское чувство, но однажды Кости мне сказал: «Слушай, ей не я нужен, а ты. Мое дело табак». «Чепуха», — сказал я, — «она мне в матери годится». «Ну и что? Валяй, малыш, я тебе мешать не буду. Хоть она и не молоденькая, но женщина хоть куда». «Да ладно, хватит болтать». «А чего ты тянешь? Надеюсь, не из-за меня?» «Я философ, я понимаю, что на ней свет клином не сошелся, я ее не виню. Ты молодой, я тоже молод». «Je ne sais pas, maman». Меня не очень-то радовало, что Кости так уверен в том, во что сам я не хотел верить. Я растерялся, потом стал припоминать кое-какие мелочи, на которые в свое время не обратил внимания, кое-какие слова Элли, которые пропустил мимо ушей. Теперь я их понял и убедился, что ей тоже все ясно. Она неожиданно появлялась в кухне, когда мы с фрау Беккер бывали там одни. Выходило, что она за нами шпионит. Это мне не понравилось. Я знал, что она ненавидит фрау Беккер и не чает, как ей насолить. Конечно, ни на чем таком поймать она нас не могла, но женщина она была недобрая, и мало ли что способна была выдумать и наговорить старику Беккеру. Мне оставалось только притворяться дураком, точно я и не понимал, что хозяйка имеет на меня виды. На ферме мне было хорошо, и работа мне нравилась, и я не хотел оттуда уходить, пока мы не уберем урожай. Я невольно улыбнулся. Очень уж ясно я себе представил, как выглядел тогда Ларри в залатанной рубахе и коротких штанах. Лицо и шея дочерна загорели под жарким солнцем Рейнских берегов. Легкое худощавое тело и черные глаза в глубоких глазницах. Нетрудно было поверить, что при виде его белокурая фрау Беккер, полногрудая и дебелая, вся трепыхалась от страсти. «И что же было дальше?» — спросил я. «Ну, лето подошло к концу. Работали мы как черти, скосили и заскирдовали сено. Тут поспела вишня. Мы с Кости залезали на лестнице и обирали ее, а обе женщины складывали в огромные корзины, а Беккер возил их в Цвингенберг и продавал. Потом жали рожь, ну и за скотиной, конечно, по-прежнему ухаживали. Вставали до зари, работали до темна. Я успокоился, решил, что фрау Беккер поставила на мне крест. По мере возможности я теперь держал ее на расстоянии. И читать по-немецки по вечерам стало трудно. У меня уже за ужином глаза слипались, и я почти сразу уходил на сеновал и валился на койку.